Врата. Зажглось металлическое солнце. С каждой секундой оно разгоралось ярче, оттеняя металлическую луну под ним, и все больше напоминало реальную звезду. Исчезали золотые линии с темными промежутками между ними, бегущие вертикально вниз, точно водопады или, скорее, столбы света. Исчезали лучи с зелеными, разбивающие верхнюю часть устройства на 12 сегментов. Исчезала вся отделка странного приспособления из металла, и, возможно, не только него, в ослепительно ярком свете. От реалистичности пробирала жуть. Я стояла перед этими вратами, перед этим порталом, и сильнее всего пугало то, что мне предстояло через них пройти. На мгновение яркость света достигла предела, обещая повредить сетчатку глаза, и все закончилось. Резко. Это было так странно, будто в настройках игры выкрутили ощущение реалистичности до минимума, или будто резко сняла 3D-очки в кинотеатре, разве что картинка не стала двоиться. Теперь все воспринималось сном, и даже не моим, а чужим, который я теперь вынуждена была досматривать. Свет портала, перенесшего меня в чужой мир и чужое тело, быстро рассеивался, но, прежде чем он окончательно потух, отделились несколько комет, оставив белоснежный росчерк на безоблачном ночном небе. Фигура в черном плаще упала на колени, золотом рассыпались ее волосы по плечам, и я проснулась. Никто не сказал «доброе утро» или «пора просыпаться». Я вообще была одна в комнате, смутно знакомая и совершенно чужой одновременно. Кажется, сон даже не собирался заканчиваться, тот самый, который начинаешь осознавать, но все еще не можешь проснуться. Знаешь, что, как только проснешься, все встанет на места, все вспомнишь, все будет хорошо, но этого не происходило. Дыхание ощущалось настоящим, как и тепло от подушки и одеяла, как и шорохи вокруг. Отторжение ситуации сгладилось, накатила дремота. В самом деле, если я сплю в теплой и мягкой постели, зачем вообще паниковать и ломать голову над сном, который смешивался с реальностью? Лучше расслабиться. Второе пробуждение не вернуло ясности рассудку. В комнате царил полумрак. Фонарь с улицы освещал ее часть, позволяя видеть очертания мебели. Трюмо, высокий платяной шкаф, тумбочка у кровати. С неохотой выбравшись из-под одеяла, чего во снах не бывает, тело слушалось и ощущалось поразительно хорошо, в том числе контраст температур под одеялом и без него, шагнула к зашторенному окну. Стоило раздвинуть шторы, как в комнате стало еще немного светлее. Улица была вымощена камнями. Фонари не походили на электрические, но почему-то не было в них и свечек. Они казались абсолютно естественными, но в то же время я не понимала, как они работают. Еще и волосы, длинные волосы, что забирались под ночнушку и щекотали кожу, насыщенно зеленого цвета. Это было привычно, это было дико. Что за дурацкий контраст? Я тяжело оперлась на подоконник, запуская задрожавшую руку в волосы. Ничего не понятно. Пока захватывали только озадаченности, глухое раздражение от непонятности ситуации, но уже пробила дрожь приближающейся паники. Шлепая босыми ногами по полу, отправилась в ванную. Отражение в зеркале понравилось мало. Было знакомым и незнакомым одновременно. Карие глаза на симпатичном, скорее даже красивом лице, обрамленном зелеными волосами, смотрелись очень органично. Девушкой я хорошо за собой ухаживала, количество различных баночек, коробочек и тюбиков тому подтверждение. Кем бы ни была та, в отражении, она очень себя любила. Кухня и содержимое холодильника дали пищу, не только физическую пищу, но для размышлений. Электричества не было, холодильник работал, но не был подключен к розетке. А его содержимое говорило, что либо я не любила готовить, либо давно не ходила в магазин, зелени, полуфабрикаты на скорую руку. Но на вкус неплохи, я успела оценить, пока наслаждалась поздним ужином, или слишком ранним завтраком. Стоило еще раз, только более детально, прошерстить квартиру. Может, найдутся дневник или документы. Была уверенность, что я вела дневник. Была уверенность, что я в жизни не вела дневник. А еще не было уверенности, какому из двух ощущений доверять. Мысль, что у меня какое-то психологическое расстройство или даже раздвоение личности, объясняла происходящее, но была сомнительной. Я никогда не страдала чем-то, кроме нервного срыва и депрессии, из которой вышла посредством медикаментозного вмешательства. Я никогда даже не слышала слова «депрессия». Сидя на кухне, вяло водя лист салата вилкой по почти пустой тарелке, я немного разобралась в себе. Это был не сон, это была магия. Зеленоволосую красавицу, смотревшую на меня из зеркала, звали Карин Лилика. Меня звали иначе, но свое имя я не помнила, но теперь могла зваться Карин, проснулась же сегодня в ее теле. Девушка обладала магией, а я, стойкой уверенностью, что эта магия и виновата в текущей щекотливой ситуации, когда меня преследовало четкое ощущение, что я и та, кому принадлежало тело прежде, не один и тот же человек. Ее память в моем сознании, я в ее теле, но я, не Карин. Мы не были противоположностями, но мы были разными. Что случилось с Карин, с так называемой душой, в которую я не знала, верить или нет, не имею понятия. Тело было, теперь, моим. Сознание было моим. Кроме легкой амнезии касательно имени и личных воспоминаний, во мне, на первый взгляд, ничего не изменилось. Я была все той же эгоистичной женщиной, старающейся себя ожесточить и ненавидящей врожденную мягкость. Так что либо Карин умерла, либо ее выкинула из тела, или она еще в нем, просто я не знаю, какая, в сущности, разница, если во всем этом разбираюсь не лучше, чем в игре на укулеле. Учитывая, что укулеле даже в руках ни разу не держала, бросила тарелку с недоеденным салатом в раковину, снова клонила в сон, давила ощущение уязвимости из-за абсурда, и бежала в кровать я не просто из желания выспаться, а из надежды проснуться нормально. Не Карин. Стоит говорить, что потерпела сокрушительное фиаско. На улице уже светило солнце, а в комнате ничего не изменилось, разве что она наполнилась людским шумом из настежь распахнутого окна. Тянула ароматом великолепного кофе. Карин жила на втором этаже здания напротив уютного кафе, одного из немногих во всей Фризи, городе, в котором Карин я живу, где варили кофе. Рот практически сразу наполнился слюной, стоило подумать о свежих круассанах и кофе еще и с молоком. Карин не любила его ни в каком виде. Я любила. Не так, чтобы пить литрами, но так, чтобы наслаждаться им время от времени. Кофе был связан с чем-то личным, с чем-то, цеплявшим душу, но я так и не вспомнила, с чем именно. Да и неважно, если мне просто нравится. Прежде чем куда-либо идти, стоило привести себя в порядок. Я приняла душ, почистила зубы, проигнорировала ровный строй всевозможных баночек с косметикой. Память Карин услужливо подсказывала, что это и как использовать содержимое, но отсутствовало всяческое желание тратить полчаса на уход за собой. У нее и без косметических средств, полностью натуральных и даже магически насыщенных, была великолепная кожа. А вот вкус был не очень, что я с явной грустью осознала, открыв платяной шкаф. Одежда представляла из себя такой микс, что я лишь раздраженно цокнула языком. Моя любовь к простым вещам темных или спокойных оттенков была безжалостно растоптана. Вздохнув, стала перебирать вещи, признавая, что у Карин все-таки не было ужасного вкуса. Она просто дочь других менталитета и мира. В Фиоре экстравагантная для меня одежда, даже норма. Если речь о волшебниках, но простое население старается от них далеко не отставать. Молодежь, так точно. С трудом удалось отыскать что-то удовлетворявшее мое чувство прекрасного. В темно-бордовых штанах и черной хлопковой рубахе, оголявшей живот, я тихо напевала, ища деньги. Кофе хотелось до безумия. Где юная волшебница может хранить деньги? Под матрасом, не в шкафу точно, только что его перерыла. Может, в банке из-под крупы на кухне? Ну, точно не в ящике при кроват. Стоило выдвинуть ящик, как глазам предстало множество мешочков с, очевидно, золотом. Не поняла, Карин не работала и не состояла в магической гильдии. По факту, и магом-то не являлась. Точнее, магия и знания имелись, но она воспитывалась как заклинательница звездных духов. Еще у нее на руках в качестве наследства имелись два золотых ключа, также называвшихся зодиакальными. Как понятно из второго названия, таких на весь мир было 12, и любой, редкая драгоценность. Но контракта с духами Карин не заключала, так что жила как обычный человек. Вопрос, откуда деньги-то? Карин ни дня в своей жизни не работала, оправдывала себя ожиданием удобного момента вступить в магическую гильдию, но на деле просто была белоручкой и немного опасалась призывать духов. Вдруг не хватит магии, целенаправленно развивать свой потенциал пыталась, но не так чтобы усердно, пару часов в неделю максимум отводила на медитации. Я ее не винила. Во-первых, была такой же ленивой, во-вторых, в жизни у Карин нашлось немало отвлекающих факторов. Карин жила на деньги мужчин. Нет, элитной куртизанкой она не была, просто очаровательной красавицей с толпой поклонников, готовых не только на руках ее носить, но и выворачивать карманы на подарки. И никакой магии шарма не нужно, чтобы они выполняли прихоти. Я не осуждала Карин, только понимала, что сама так не смогу. У Карин был образ очаровательной садистки-стервочки, хотя она могла быть и просто очаровательной, изящно скрывая темную сторону. Но даже так, какой из поклонников мог подарить столько? Сев на кровать, стала мучительно вспоминать. Память поддавалась неохотно, пока взгляд не упал на бумажку в ящике. Стоило развернуть ее и скользнуть по красивому почерку, как все сложилось. Карин сдала свои зодиакальные ключи в аренду некой Лили Хартфилии. Договор лежал тут же, в тумбочке. Карин доверяла ей, раз отдала ключи, но недостаточно, чтобы не составлять договора вовсе. По всему выходило, что мне в скором времени следовало отправиться за ними. Аренда истекала 14 июля, а сегодня было уже 8. До поместья этой Лилы ехать на поезде, а потом на повозке, или монокате, машине, едущей на магии водителя, примерно 3 дня. Я задумчиво водила пальцем по тканевым мешочкам кошелям с монетами. У меня было 500 тысяч дживил. Монетки разного достоинства. 1 дживил, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 тысяч и, самый крупный номинал, 50 тысяч. Размер у каждой абсолютно одинаковый, разнятся изображения и вложенное количество магии. Монета в 50 тысяч имела изображение умершей несколько лет назад королевы Фиоры и изображение Лилии. У Карин такая была одна единственная, но и ту она поспешно разменяла. Меня этот поступок, пришедший ко мне воспоминанием, поставил в тупик. Карин имела что-то против королевы или королевской семьи в целом, как бы там ни было, я была практически богата. Аренда квартиры обходилась в 30 тысяч в месяц и была проплачена воздыхателем на полгода. На руках было 500 000. Карин хотела открыть салон, я же не знала, чего хотела, но собиралась обязательно придумать в ближайшем будущем. Может, собственный домик, жить в арендованной квартире меня не прельщало, скорее вызывало легкое беспокойство и дискомфорт, как будто меня могли в любой момент выкинуть на улицу. Я из другого мира уже сталкивалась с таким, раз остался подсознательный страх, очевидно, да. Ладно, поздний завтрак заждался. Я взяла кошель Карин, отсчитав в него несколько монеток из мешочков, закрыла окно в спальне и отправилась на улицу. Прежде чем насладиться кофе, стоило купить журналы, ну и просто немного осмотреться. Красота и идиллия Фризи поражали, это место напоминало Италию, в которой я никогда не была. Красные черепичные крыши, каменные дома, множество церквей, возвышавшихся над 2, реже 3- и 4-этажными домами. Много прилавков с зеленью, овощами и фруктами, улыбчивые люди. Кафе, таверны и прочие забегаловки. Мастерские, от некоторых из которых тянет запахом свежей кожи, от других – древесной смолы. В соседнем здании располагалась магическая лавка, в которую я пообещала себе зайти позже. А пока я направлялась к лавке уличной, с журналами и газетами. Весь Фиор, по воспоминаниям Карин, напоминал мир века 20-го, только без электричества и развития тяжелого производства. Нет, здесь многое заменялось магией, но по факту, Фиор скорее был типичным фэнтези-миром с магией и монстрами. А да, монстры здесь тоже водились, и гильдии получали задания на их устранение. А на устранение магов отправлялись рунные рыцари, маги, состоящие на службе у Совета магов. Не существовало термина «ограниченная монархия», но его отсутствие не отменяло существование явления. Фиором правил монарх, но во всем, что касалось магов, разбирался магический совет. Иными словами, абсолютной власти у монархии не было. Ах да, к чему я вообще об этом? Пусть Фиор и напоминал по развитию век так 20-й, но издательское дело было на уровне 21-го. Газеты, глянцевые журналы, прочие издания, прямиком с полок современных мне магазинов, не считая содержания. А так, по качеству и масштабности печати, очень даже. Магия действительно творит чудеса. Да, я купила городскую газету с объявлениями, надеясь найти новое место жительства, а также журнал «Волшебник». Пусть там собирались горячие сплетни и слухи о магах, но была и вполне необходимая информация о гильдиях, необходимая мне информация. Так что 580 дживил я отдала почти без сожалений. Почти, потому что на обложке была какая-то волшебница в бикини, отчего преследовало ощущение, что я купила журнал 18+. Заняв столик на улице, заказала кофе с молоком и круассаны и раскрыла «Волшебник». В этом мире не было компьютеров, английского языка, думаю, что и лингвистики тоже, так что стоило озаботиться поиском работы. Если куплю жилье, бюджет здорово прохудится и придется искать источник денег. Можно, конечно, пойти официанткой или найти похожую работу, но раз обладаю магией, ладно, просто было любопытно испытать себя и попытаться поработать в гильдии. Такой опыт я не могла получить в прошлом мире, им не обладала Карин. Правда, спешить не собиралась. Во Фризии было несколько библиотек, которые я намеревалась посетить позже, а также недалеко располагался спокойный лес. Спокойный потому, что волшебники Голубого Пегаса, городской гильдии магов, неплохо очистили его от монстров. Иными словами, я могла спокойно попытаться там поколдовать. Никто не знал, что такое магия и откуда она пришла, все могли лишь строить предположения. Карин в детстве вдалбливали, что магия произошла от любви, что любовь есть величайшая магия. И это, наверное, единственный момент, в котором мы была солидарны. С одинаковым скептицизмом относились к последнему заявлению. Но, чем бы магия ни была, стоило проверить самой. Вдруг из-за моего вселения магия Карин поменялась? Вообще, Карин о ней знала немного, так что и мои знания были не слишком обширны. Магию можно вложить в вещи, так появляются артефакты. Но кто тогда вложил магию в серебряные и золотые ключи? Король звездных духов. Карин, как потомственная заклинательница, знала, что существует отдельный план, вне наших мира и времени, где живут могущественные бессмертные сущности, звездные духи, а правит ими еще более могущественное существо, король. Он знает обо всем, что происходит у нас, и он же создал ключи, отправив их к нам. Зачем, не знает никто. Карин также знала, что призвать короля можно, если сломать золотой ключ. Но для этого нужно иметь контракт с духом ключа, который ты ломаешь. Через год сломанный ключ вновь появляется в мире людей, но где, неизвестно, место каждый раз случайное. Мне это напоминало обливион, из которого в Нирн можно было выдергивать различных существ. От скелетов, зомби и призраков до более мерзких, а также вполне разумных, вроде дремор, считай что демонов. Хм, прошлое я с ума сходила по миру древних свитков, да, в любом случае, мне импонировала магия заклинательницы. Не сражаться самой, а призывать кого-то, делающего это за тебя, идеально. Хотя имелись и особые заклинания, но они были редки, так что достать их – большая удача. Карин вот не знала ни одного. Ее мать умерла слишком рано, не успев поделиться, если они, конечно, у нее имелись. Хотя, наверное, имелись, раз этот тип магии был своего рода семейным подрядом. В любом случае, я не отказалась бы от этой магии. Артефактами могли пользоваться все, у кого есть хоть немного магической силы. Для удобства решила на привычный манер называть ее Маной. Таким образом волшебники могли передвигаться на монокатах, пользоваться лакримой связи, кристаллами, которые зачаровывались для разных нужд. А вот световыми маркерами, рисовавшими прямо в воздухе, могли пользоваться и обычные люди без Маны. В общем-то, тут все зависело от артефакта. Пользовался он Маной извне или той, которую в него уже вложили. Были маги, которые могли найти учителя и обучаться уже известной магии, вроде стихийной, самой распространенной, но также маги могли искать свой путь, создавая новые школы, так когда-то появилась магия слова. Существовали и общие заклинания, которые мог использовать маг любой школы или даже таковой лишенный. Все выглядело довольно любопытным, а еще давало шанс стать заклинательницей, даже если моя магия как-то изменилась. Появилась склонность к стихии или еще чему-нибудь. Об оставлении этой стези речи уже не шло. Примечание к части. Денежная единица королевства, драгоценный, явил. Драгоценный, в неконфессиональных единица денежная валюта в Фиоре. Для сравнения, 100 драгоценный составляют примерно 1. Я буду называть его Дживил, потому что драгоценный для меня звучит как обращение к любовнику, а не название денежной единицы. Стоимость журнала «Волшебник» подглядела в Википедии, где на скриншоте с обложкой этого журнала в нижнем углу написано 580 йод. Мои дедуктивные способности подсказали, что это цена. Поддержать автора. Плюс 79 277 579 27 киви кошелек и Сбербанк. 2. Фризия. Один город, одна гильдия. Иногда, когда город большой, а гильдии недостаточно крупные, больше, но такое случалось редко, как и сосуществование крупной гильдии и гильдии помельче. Тут стоял вопрос конкуренции за заказы. Вот во Фризии был один единственный голубой пегас. За всего 13 лет он разросся настолько, что полностью покрывал нужды Фризии и близлежащих деревушек. В пегасе состояли и слабые волшебники, бегающие по мелким заказам, и сильные, выполняющие более крупные и опасные. Из-за этой системы деления по уровням сила вступающего волшебника была не так уж и важна. Вообще требования, выставляемые гильдиями соискателем, могли быть абсолютно любыми. У довольно жесткой гильдии Phantom Lord, славившейся внутренней иерархией по рейтингу силы, главным критерием как раз эта сила и являлась. Для голубого пегаса главной стала красота. И тут я немного озадачилась. Карин была красавицей, раз за ней столько мужчин увивалось, но все-таки красота – очень субъективное понятие. И вдруг мастер гильдии, Боб, обладает отличными от моих и большинства критериями красоты? Пока не спрошу, не узнаю. Но, судя по гильдейским магам и дамочке на обложке выпуска журнала, а у нее стояла метка пегаса, я вполне подхожу. Кофе был изумителен, как и выпечка. Цены не сильно кусались, но назвать завтрак здесь экономным язык не поворачивался. В общем-то, Карин вопросом экономии никогда не задавалась. Платили поклонники, а она отрывалась вовсю, отыгрываясь за довольно бедное и блеклое существование до побега из дома. Я ни в чем не корила и не осуждала Карин. Смела считать себя довольно понимающим человеком, а обладая всеми воспоминаниями Карин, четко отслеживала ее превращение из милого ребенка в несколько стервозную, с садистскими замашками девушку, использовавшую мужчин вокруг нее как заблагорассудится. Пожалуй, я даже немного восхищалась легкости, с которой она ими манипулировала, и четко понимала, что не смогу так же. Нет, мой моральный компас был таким же искривленным, тут был не вопрос морали, тут был вопрос умения. У меня имелись воспоминания Карин, я видела, что и как она делала, но не переняла ее навык манипуляций. У нас банально разнились характеры и схемы поведения. Сидя за столом, ожидая второй чашки кофе с молоком, я потирала безымянный палец левой руки. О, нет, я не была замужем в прошлой жизни, по крайней мере, воспоминания об этом отсутствовали. Но точно ощущала, у меня было кольцо, и его не хватало. Осталось чувство пустоты, когда я по привычке тянулась крутить кольцо, а его не оказывалось на месте. Пожалуй, куплю в ближайшее время. Привычка позволяла мне лучше думать и справляться с накатывающей нервозностью, так что я не могла просто так от нее отказаться. С другой стороны, Карин не была экономной, в отличие от меня, и пусть у меня сейчас вдоволь денег, бездумно тратить их, вот уж нет. Некоторая полезность привычки еще не делала покупку кольца целесообразной, а вот артефакт кольцо, да, это становилось уже разумнее. Сама Карин, к слову, не носила украшений, а подаренное преспокойно продавала. Она не любила украшения, еще больше, артефактные. Да, кое-какие должны были приворожить девушку к дарящему. Она была волшебницей, а значит, обладала сопротивлением магии подобным заклинанием выше среднего, на чем воздыхатель и погорел. Карин не афишировала свои силы. Тот случай стал еще одним доводом не носить подаренные украшения и просто продавать их. Деньги Карин любила больше красивых побрякушек. Однажды, впрочем, украшения, причем чужие, сыграли с ней злую шутку. Очередной мужчина носил шикарный перстень с витиеватым узором на металле, приковывавший к себе взгляд. Его хозяин выглядел невероятно привлекательно. У Карин перехватывало дыхание, когда она смотрела на него. Ей показалось, что она влюбилась. Только вот Карин не была бы собой, не засомневайся она. Отказалась от собственной семьи, сбежав вместе с зодиакальными ключами, а тут любовь с первого взгляда, это точно магия, магия шарма. И как только эта мысль настигла ее, чары развеялись. Да, магия шарма, чудесное творение человеческой мысли. Маг, а только маг мог пользоваться ей или артефактами с ней, заставлял цель наполниться чувствами любви и сильной привязанности, при этом вводя в состояние, в котором та готова была делать все что угодно, даже то, что не сделала бы в обычной жизни. Так можно было и на преступление толкнуть. Недостаток имелся один. Цель могла разрушать ее, если знала об использовании, или если была достаточно сильна магически. Чем сильнее, тем выше сопротивление различным эффектам. Так вот, почему бы мне не приобрести кольцо с этой магией? Это сразу же избавит меня от необходимости воспроизводить поведение Карин, чтобы очаровывать мужчин и продолжать получать от них подарки. Не то чтобы мне хотелось поддерживать ее образ жизни, но он здорово помогал экономить. Да, я определенно хочу купить кольцо с магией шарма. Такой козырь просто нельзя проигнорировать. Мало ли где пригодится. Я доела круассан и вытерла пальцы о бумажную салфетку. Не хватало рюкзака. Он был такой же неизменной частью жизни, как и кольцо на безымянном. Без него я чувствовала себя не слишком уютно. И в рюкзаке обязательно должны быть лекарства, салфетки, бутылка с водой. О, и складный нож. Я всегда стригла ногти очень коротко, потому не имела возможности подцепить ими панель телефона, а с ним это удавалось легко. Здесь, конечно, телефонов нет, но полезность ножа на этом не исчерпывается. Список покупок становился все длиннее. Я задумалась об одежде. Находившаяся в шкафу Карин меня не устраивала совершенно. Нареканий не вызывало только нижнее белье, в остальном нужно было очень постараться, чтобы найти в ворохе тряпья что-то удовлетворяющее вкусу. Расплатившись за еду, я подхватила со стола журнал и газету, до которой так и не дошли руки, и отправилась в магазинчик через дорогу. Сразу куплю кольцо, а потом, за рюкзаком и одеждой, заодно узнаю насчет комиссионных магазинчиков, куда смогу сдать пестрый гардероб. Тонко звякнул колокольчик над входной дверью, а в лицо повеяло свежестью и прохладой. Интересно, в этом мире есть магические аналоги кондиционера, раз существуют холодильники? Добрый день, улыбнулась симпатичная темноволосая девушка за стойкой продавца. Я кивнула ей, ответив тем же и осматриваясь. Магазинчик больше напоминал супермаркет, по крайней мере стеллажами и полочками с ценниками на вещах. Но культура торга имела место быть и здесь, а не только на рынках и ярмарках. Ну и отсутствовал кассовый аппарат, раз уж на то пошло. Интересуетесь чем-то конкретным? Осведомилась продавщица. Она была молоденькой, наверное, даже ровесницей Карин, и грудь у нее была что надо. Я, пока сидела в кафе, обратила внимание на прелюбопытнейшую деталь. Практически все женщины были очень фигуристыми. Влияние это магии, фенотип такой распространенный в Фиоре или просто благоприятная экологическая обстановка, без понятия, но забавно. А вот вкус в одежде у многих забавным мне не казался. Чем откровеннее, но в рамках приличий, никаких выходов на улицу в нижнем белье, и оригинальнее, тем лучше, таким девизом, похоже, они руководствовались. Ну да шиагарат с ними, их дело, как и во что одеваться. Да, подскажите мне артефакты с магией шарма, вежливо отозвалась я, решив не вводить себя в искушение и не ходить по магазину самостоятельно. Экономность во мне каждый раз сражалась с шопоголизмом. Не хотелось, чтобы сегодня победил последний. А если буду бродить между стеллажей с занятными магическими вещицами, руку даю на отсечение, накуплю лишнего. Наблюдать за реакцией было интересно. Она сначала удивленно распахнула глаза, потом нахмурилась, смотря на меня с недоумением. В ее взгляде так и читалось: «Тебе-то зачем такое?» Но профессионализм, смею думать, что он взял свое, и она расплылась в услужливой улыбке, предлагая мне подойти. Из-под прилавка она достала широкую коробку, изнутри оббитую красным бархатом. В ней лежали кольца, серьги и кулоны на тонких цепочках. Так как уши у Карин не были проколоты, а кулоны сами по себе мне не очень нравились, и по очевидной причине, я выбирала из колец. Черное простое блестело так, будто по нему были рассыпаны миниатюрные звезды. Изящное и простое, оно сразу же приковало к себе мой взгляд. Продавщица предложила примерить, село на палец как влитое. Можно было бы сразу попробовать проверить действие, но, думаю, она себя от этого как-то обезопасила. Не совсем же она дура. «С вас 30 000 дживел», — мило улыбнулась девушка, поняв, что я куплю кольцо. Она не ошибалась. Я была не готова с ним расставаться. Нет, кольцо не наложило на меня чары, просто было именно таким, какое бы я хотела. Я хмыкнула и растянула губы в очаровательной улыбке, намереваясь поторговаться. Сэкономленные 5 000 приятно грели карман, а кольцо чуть ли не искрилось под лучами. Я чувствовала себя счастливой, пожалуй, глубоко удовлетворенной и довольной. Теперь предстояло купить рюкзак, может, прикупить одежду, мне не нужно было много. То, что на мне сейчас надето, устраивало, так что требовалось лишь сменное. Не стоит забывать и о комиссионном магазине. Все необходимое пришлось искать самостоятельно, на память Карин надежды не было. Она предпочитала дорогие магазины, в которых ей одежду покупали поклонники, а о существовании комиссионных мечтала и вовсе забыть и никогда не слышать. С чем успешно справилась, не знала ни одного такого магазина во Фризе. Ну и ладно, зато у меня выдалась чудесная возможность самой изучить город, покидать который в ближайшем времени я не собиралась. Надолго не собиралась, за ключами придется отправиться. А прелестная дева, «Не откажете ли столь скромному смертному в прогулке?» – раздался рядом приятный мужской голос. Я его легко проигнорировала, подумав, что обращаются к кому-то другому, но обладатель голоса заступил дорогу, широко улыбаясь, смотря на меня открытым взглядом светло-серых глаз. Я остановилась, вопросительно вскинув бровь. «Быть может, хотя бы раскроете свое имя, а красивейшая незнакомка?» – попытал он счастье, состроив жалобное выражение лица. Лишь лукавые искорки в глазах выдавали игру. Интуиция молчала. Карин такого высокого шатена в добротной, но скромной, важный момент, одежде не знала. «Простите», — улыбнулась я одними уголками губ, прекрасно представляя, как со стороны глаза выглядят холодными и недружелюбными, «я сегодня немного занята. В ином случае, конечно, я бы не отказала такому учтивому юноше в столь малой просьбе». Плести словесные кружева удавалось так легко, будто всю жизнь этим занималась. Впрочем, я занималась этим даже две, прошлую и доставшуюся мне воспоминаниями Карин. Парень чуть нахмурился, на его лице отразилось искреннее сожаление, но он тут же взбодрился, широко улыбаясь. Я беззастенчиво рассматривала его, такого высокого и юного, выделяя детали. Лет 20 максимум, синяя рубаха, не застегнутая до конца, из-за чего открывался вид на серебряный кулон, висящий чуть ниже ключиц, высокие кожаные сапоги, стоимость Карин бы определенно оценила, я просто приняла к сведению, заправленные в них темные брюки с широким поясом и серебряной пряжкой белая метка голубого пегаса на тыльной стороне ладони. Что же, я могла точно сказать, что юноша клюнул на внешность, а не на новое колечко. «Быть может, я могу помочь вам?» – осведомился маг, явно не собираясь сдаваться. Это от чего-то начало казаться смешным. Карин было привычно внимание противоположного пола, а мне, не знаю, мироздание как-то обделило личными воспоминаниями, я даже не могла с полной уверенностью сказать, было ли кольцо на безымянном пальце, которое я помнила, обручальным. «Если знаете хороший магазин, где можно купить рюкзак за умеренную сумму», задумчиво отозвалась я, «предлагают помощь, принимай». «Конечно, очень осторожно и рассудительно, мало ли из каких соображений тебе эта помощь оказывается и не станет ли она проблемой. Я не доверяла людям совершенно». Маг засветился от наполнившей его радости. Реакциями он напоминал щенка. Возможно, он даже намного моложе 20. То, что он состоял в магической гильдии, не делало его совершеннолетним. Возрастного ценза не существовало, не считая опциональных требований для вступления. Но я пока не знала ни одной, где было бы требование к вступающему быть старше 18. О, я буду рад даже купить его столь очаровательной леди, которая до сих пор не сказала свое имя. «Я Дорен», — представился он сам, снося меня волной кипучего энтузиазма. Это становилось все интереснее и все подозрительнее. Я позволила себе чуть более широкую улыбку, благосклонно кивнув юноше, пока он не показал истинных намерений, но, какими бы они ни были, я не против немного поиграть, да и интуиция как-то молчала, а я знала, что ей можно доверять. У Карин тоже была обостренная интуиция на людей, она никогда не заигрывала с тем, кто мог принести ей серьезные проблемы. «Приятно познакомиться, Дорен, мое имя Карин», — представилась я в ответ. Юноша уже напоминал мне солнышко, так радостно и широко он улыбался, и зубы-то у него белоснежные. В этом мире все были знакомы с гигиеной и существовала зубная паста, что меня очень радовало. Маг склонился, взяв мою руку, и невесомо поцеловал воздух над тыльной стороной ладони. Играет в джентльмена, воспитывался в среде, где принято демонстрировать манеры. Впрочем, кто знает, в магические гильдии идут люди из разных пластов населения. Дорен встал справа, со стороны дороги, взяв меня под руку, и повел вперед, рассказывая, какого замечательного портного знает. У него не только есть чудесные наряды на продажу, но и сумки, и так интересующие меня рюкзаки. Близость Дорена вызывала легкий дискомфорт, я не любила тактильные контакты, как и Карин, но он не выходил за рамки приличия, всего лишь вел меня под руку. Очень мило с его стороны, ага. Хотелось вернуть руку, но я старательно улыбалась и внимательно слушала. Может, он действительно оплатит мою покупку? Это бы очень обрадовало мою внутреннюю жабу. До магазина было рукой, подать. Это была уютная лавка со стеклянными витринами, выходившими на оживленную улицу. На них стояли деревянные стулья, на которых, в свою очередь, располагались расшитые всевозможными узорами сумки. Сделал их определенно мастер. Розы на крайней казались почти живыми. Даррен придержал дверь, впуская меня в помещение. Внутри пахло кожей и почему-то мелиссой. Продавец, немолодой мужчина с сединой в рыжих волосах и полностью седыми усами щеточкой, встретил нас с улыбкой. Даррен хорошо ориентировался и уверенно повел меня к стойке с рюкзаками. Выбор много времени не занял. Темно-синий тканевый рюкзак с растительными мотивами вышивки мне полностью подходил. Он был сам по себе легким, у него было несколько отделений и кармашков и регулируемые лямки. Больше мне и не надо. Даррен, одобрив выбор, повел меня к стойке продавца вместе с рюкзаком и оплатил. Я была довольна. Теперь, если это все твои дела на сегодня, не против прогуляться со мной, обещаю, что угощу тебя ужином, широко улыбаясь предложил Даррен, когда мы покинули магазин. Я все еще подозревала, что не по одной лишь доброте душевной он оплатил покупку и ходит со мной, но все равно согласилась. Интуиция молчала, да и я считала, что в случае чего, отобьюсь. Ко всему прочему, членство в голубых пегасах делало Даррена чуть надежнее в моих глазах. Гильдия имела хорошую репутацию, была постоянно на виду и молода, так что нельзя было заподозрить ее в темных делах. Хотя я бы не исключала подобного совсем. Как бы там ни было, я пошла с Дарреном, испытывая некоторый азарт от общения. Чего он хочет? Вопрос захватывал, заставляя следовать за Дарреном из любопытства. Это первая церковь, построенная во Фризии, когда та еще была небольшой деревней. Именно после ее создания деревушка стала разрастаться в город. Не только потому, что здание само по себе шикарно и просто красиво, но и из-за легенды, связанной с ней, охотно рассказывал юноша, пока мы бесцельно, как казалось мне, бродили по городу. Он все еще вел меня под руку, иногда с улыбкой поглядывал. Кажется, любовался, Карин, пожалуй, расценила бы его взгляды именно так. Я же не знала, как подобное расценивать. Ох, прости, я увлекся, тут же одернул себя Даррен. Я посмотрела на него с недоумением. Я внимательно слушала его рассказ о городе. Карин ничего не знала о Фризии, кроме того, что это вотчина пегасов, и того, что это место достаточно далеко от Крокуса, из которого она бежала. История, это так скучно, верно? Натянуто рассмеялся он, но смотрел внимательно. Я передернула плечами, посмотрев на колокольную башню церквушки. Смотря как ее рассказывают, честно ответила я, в зависимости от рассказчика и его манеры, даже самую увлекательную историю можно превратить во что-то невообразимо скучное. Яркие примеры подобного встречались и в моей прошлой жизни, и в жизни Карин, которая получила более чем полное образование, я бы сказала, аристократическое. «Но у тебя прекрасно получается», — Даррен добавила, чуть улыбнувшись. Во-первых, это была правда. Во-вторых, хотелось поощрить юношу в благодарность за рюкзак. Не обошлось и без в-третьих. Я хотела услышать продолжение. Карин интересовали сплетни, меня, городские легенды. О, Даррен удивленно посмотрел на меня, но тут же расплылся в довольной улыбке. Это неожиданно и приятно. КХМ, раз тебе понравилось, я продолжу, да, и, дождавшись моего кивка, продолжил рассказ. По легенде, во время Второй торговой войны, в которую вмешались маги, церковь защищала могущественная волшебница, управлявшая растениями, и как-то раз удерживала защиту над церковью целых 3 дня без отдыха, прикрывая мирных граждан, ищущих спасения за стенами мрачного и величественного здания. Вот уж не назвала бы его шикарным, на самом деле, но каждому свое. А когда магия закончилась, рассыпалась лепестками Фризии. Но доверие граждан оправдало. Ни один враг не смог войти на территорию. Говорят, и до сих пор ни один враждебно настроенный к другим людям человек не может войти в церковь. Мне это показалось довольно ироничным. Карин обучалась языку цветов, и Фризия на нем, на изучавшемся его диалекте, во всяком случае, на самом деле ситуация с языком цветов очень походила на естественные в этом плане. Один и тот же цветок имел вариации в трактовке в зависимости от региона и сложившегося социокультурного контекста. Жаль, что лингвистика не была в цене в Фиоре, означало «доверься мне». Кто знает, вдруг так и было, магия может творить удивительные вещи, но не менее удивительные могут создавать и легенды, приукрашивая действительность до неузнаваемости. А время за историями о Фризии текло практически незаметно. Уже очень скоро стало темнеть. Примечание к части. Если кто не знает, то во многих странах обручальное кольцо надевают на левую руку. Спасибо всем, Кто отмечает ошибки через ПБ, автор нуждается в поддержке. Плюс 79 277 579 27. Сбербанк. 3. Путешествие. Утро, ясное, солнечное, было очень даже добрым. Вчерашний день в компании эрудированного Дарына прошел неплохо, не говоря уже про восхитительный ужин и его бурное продолжение. Квартира у Дарына оказалась небольшая, но уютная и чистая, выполненная в светлых древесных тонах, с удобной мебелью. Особенно удобной, конечно, оказалась кровать. Мои подозрения оказались верными, но не такими мрачными, какими их делала паранойя. Дарын не был темным, не был связан с незаконными гильдиями и не хотел пустить меня на органы запрещенный ритуал. Карин просто приглянулась ему, и он хотел немного гульнуть, благо недавно закончил трудный заказ, за который получил много дживил, о чем охотно поведал после бокала вина. Меня в его схеме отдыха устраивало все, особенно новый рюкзак. Я сладко потянулась, садясь в кровати. На мне не было вообще ничего, кроме руки еще спящего мага поперек живота и легкого одеяла. Аккуратно убрала руку и поднялась с кровати, взглядом ища одежду. Меня радовало практически все, и настроение было самым что ни на есть волшебным. Спасибо памяти Карин, знавшей заклинание контрацепции, но даже на него тратить не пришлось. Дарен тоже его знал, и, кажется, так и не понял, что я такая же магичка. А являлась ли я ей, тоже хороший вопрос. Может, магия завязана на сознании Карин, которой я не являюсь. Вот и проверю. Уже уходишь? На меня посмотрели сонные серые глаза из-под пушистых ресниц. Дарен был красивым даже только-только проснувшись, почти как люди из рекламы, только без идеальной укладки. А как же завтрак? Я собирался приготовить. Прости, у меня дела, сказала без особых сожалений, застегивая брюки. Дарен сел на кровати, смотря уже как-то обиженно. Карин, но мы ведь еще увидимся, спросил он, хмурясь. Я чуть улыбнулась ему, закидывая на плечо новенький рюкзак. Конечно, милый, как-нибудь обязательно. Подожди, когда, где, Карин? Удивительно, что Дарен попытался меня догнать. К его досаде, он был не одет и выбежать из-за квартиры за мной не мог, но так надрывно окликал. Будь я чуть добрее, у меня определенно сердце бы разорвалось. Но, увы, мягкостью я не страдала. И слава Шиагарату. Дарен, симпатичный парень, с которым я хорошо провела время, и, как выяснилось, отличный и нежный любовник. Очень мило с его стороны было избавить меня от накопленного стресса, но продолжения отношений я не желала. Мне бы сейчас с местом жительства и работы определиться, а потом уже думать о ком-то. Захочется провести еще одну прекрасную ночь, я знаю, где его искать. Не захочется, знаю, где он станет искать меня. Дом мага располагался у новенькой церкви, носившей имя Хисуи, в честь принцессы Фиора. Этот факт казался смешным и умилительным одновременно. Наверное, только глухой не знал о любви короля к дочери. Карин от чего-то ненавидела Хисуи так же, как и ее мать-королеву. Я не лезла в это, во многом потому, что все попытки понять истоки чувств приводили к головной боли. Эмоции иррациональны, их не всегда можно объяснить, да и не слишком меня волновали мотивы действия и эмоции Карин. Только ее знания были для меня ценны, остальное – не более чем придаток. Попытки вспомнить и разобраться в ненависти к королевской семье я быстро бросила. Может, это зависть, может, есть серьезные причины, но здесь, вдали от Крокуса и королевской семьи, какое мне дело? Так как вчера сэкономила деньги на кольце и рюкзаке, позволила себе немного расслабиться, побаловала еще чашкой кофе и выпечкой в кафе напротив дома, на этот раз взяла яблочный пирог, о чем вообще не пожалела. Песочное тесто буквально таяло во рту, яблоки были сочными и сладкими, а сверху все посыпано сахарной пудрой. Объедение. Испортить фигуру я не опасалась. У магов был просто волшебный метаболизм. После завтрака прошлась по некоторым из запримеченных вчера лавочек и докупила вещи. Литровую стеклянную бутылку для воды, увы, пластика все еще не существовало, упаковку вяленого мяса, вкуснятина, немного на удивление дешевых орехов, салфетки, некоторые лекарства, вот они были как в виде настоек, так и в виде порошков, и даже таблеток. За складным ножом пришлось идти в оружейный, но тут уж во мне проснулась шопоголичка. Я увидела прекрасный лук из красного дерева. Да, я волшебница, а не охотница. Да, Карин совершенно не умеет стрелять из лука, а я имею навыки на уровне любительницы, не пропускавший ни одного тира и что-то там читавший в интернете. Да, я экономно и не трачу деньги на вещи, которые мне не нужны, а лук мне точно. Да, желание его купить перевесило разумные доводы. Складного ножа у продавца не нашлось, но я взяла охотничий с кожаными ножнами, которые тут же разместила на поясе. Пригодится. Тем более в Фиоре не было запрета на ношение холодного оружия. Карин, как я уже говорила, получила достойное образование и законы знала чуть ли не на зубок, а уж в плане предпринимательства так вообще наизусть. Она все-таки делала вполне реальные шаги к достижению цели. Если бы не я, она бы все-таки сбила цену на аренду помещения у торговой гильдии и занялась бы созданием салона. Но что не вышло, то не вышло. Я не испытывала каких-либо эмоций из-за того, что заняла тело Карин. И, поправив привязанные к рюкзаку лук и колчан стрел, отправилась к выходу из города, намереваясь попробовать силы в лесу, подальше от людских глаз. Я знала, что заклинательницу посчитают слабачкой без духов, что она не может защитить себя. В общем-то, имея сильного призываемого духа, тренировать тело не имеет смысла. Но я считала иначе. Например, у Карин шикарные формы, но и они потеряются даже с бешеным метаболизмом волшебницы, если как следует не заниматься ими. Моя нелюбовь к людям распространялась и на звездных духов, как бы парадоксально это ни звучало, а это означало, что я буду больше рассчитывать на себя. Мне нужно уметь защищать себя без магии. Лук, конечно, полная блажь, детская хотелка, но и он сослужит добрую службу, если научусь обращаться с ним. По крайней мере, в плане охоты на животных или даже монстров. А бесплатное мясо, это бесплатное мясо. Экономия, как я и люблю. Другое дело, что разделывать туши я тоже не умею, но не думаю, что трудно найти умеющего. Радость от покупки сошла на нет после пары выстрелов. Лук был превосходен, а вот мои руки и навыки. С 10-й попытки удалось заставить стрелу улететь, дело пошло чуть веселее, но с полетом в нужном направлении еще были проблемы. Нет заклинаний для увеличения точности, а таких, чтобы овладеть навыком мгновенно, хотя бы быстрее, было ясно, что нужен постоянный учитель или, по крайней мере, уроки по стрельбе из лука. Не считая того, что я мечтала научиться орудовать ножом, не только туши разделывать, но и уметь им защищаться. Планов было много, денег тоже. Но если я воплощу в жизнь все, может даже не хватить. Собрав стрелы и решив, пока, тренироваться самостоятельно, но уже подыскивать учителя, я уделила внимание магии. Карин умела медитировать, чувствовать магию. По ее воспоминаниям, как по туториалу, я вполне могу повторить. Найдя более-менее удобное место, к счастью, попался засохший пенек, я села в позу лотоса и закрыла глаза. Надо было расслабиться и сосредоточиться на дыхании, а потом, на ощущении тепла внутри. Карин помнила ощущение магии чем-то горячим, ярким, слегка раздражавшим глаза, даже если они закрыты. Я повторяла действия из воспоминаний, но не чувствовала ничего. Я слышала дыхание, считая вдохи и выдохи. Я слышала шум леса вокруг меня, но магии не почувствовала ни через 5 минут, ни через 10. Потом я сбилась со счета и уже не могла даже примерно отсчитывать время. Но чисто субъективно, прошло около часа или двух, прежде чем я признала поражение и почувствовала, как затекли ноги. Страх того, что я обычный человек, закрался в мою душу, но я гнала его поганой метлой. В детстве, когда Карин только училась чувствовать свою магию, у нее тоже не получилось сделать это посредством медитации. Но в том же детстве, когда однажды ей овладел гнев, преуспела и позже ощущала ее уже легче. Вероятно, мне тоже предстояло сначала испытать сильные эмоции. Видимо, паника позавчера, когда я только оказалась здесь, оказалась недостаточно сильным катализатором. Ну да, я даже заснула. Да уж, быть круче вареных яиц мне не светило в ближайшее время. Я возвращалась домой через рынок, чтобы купить немного продуктов и приготовить ужин. 9 июля. Через день отправиться на станцию и купить билеты на поезд до порта Харгион, а от него на другом поезде через Магнолию в маленький городок, рядом с которым располагалось поместье Хартфилиев. Даже не стала утруждаться выуживанием из памяти названия. Помнится, Карин краем глаза видела библиотеку. Не откажет же Лейла родственница в гостеприимстве. Карин, конечно, не самая приятная девушка на свете, но вела себя с Лейлой вежливо, так что впечатление о себе не испортила. Не более, чем до этого, когда сбежала с зодиакальными ключами, рассорившись с семьей. Да и Лейла, такая мягкая и добрая, что наверняка простит все грехи, если разыграю раскаяние. Что же, идеальный план — добраться до библиотеки Хартфилиев. Быть может, Лейла даже поделится парочкой заклинаний, даже если я не магичка, их всегда можно будет выгодно продать. На ужин были свиная отбивная с салатом и пиво. Я потягивала его, причем очень даже неплохое, параллельно листая газету. Некоторые предложения пришлись по душе, например, двухэтажный домик за 300 тысяч в трех кварталах от церкви той самой волшебницы, рассыпавшейся лепестками. Первую церковь во Фризии также называли волшебной Фризией, и это, в общем-то, практически центр города, так что такое я определенно не могла пропустить. Я обвела предложение красным карандашом и допила. Цена смешная, место очень выгодное, значит, что-то с домиком не так, не пришлось бы потратить на его ремонт денег больше, чем на покупку. Но, даже если и так, упускать подобное предложение глупо. Мне необходим собственный угол, а не арендованная квартира. Помыла посуду и отправилась в комнату. Надо было собрать вещи. Уже послезавтра я намеревалась уехать из Фризии на некоторое время. Меня гнала надежда, что с зодиакальными ключами я смогу почувствовать магию куда быстрее. А если не смогу, тогда уж вплотную займусь другими вещами. Мне нужно было точно знать возможности, чтобы составить планы на будущее, а пока я ощущала себя как будто зависшей в воздухе без опоры под ногами. Мне не нравилось состояние неопределенности. Сумка была собрана, билеты куплены на завтра, так оказалось дешевле. Объявились и поклонники. Вероятно, магия во мне все-таки была, или купленное кольцо было достаточно заряжено, но, в любом случае, с помощью шарма мне не пришлось быть милой. Они, подвластные моей воле, послушно несли мешки с одеждой Карин в комиссионный магазин, который мне подсказала торговка зеленью вчера. Столь же послушно купили мне новую. Я особо не наглела, да и требовалось мне мало, нижнее белье оставила прежнее, как и планировала, да купила пару футболок, синюю рубашку, разные штаны. В этом мире даже были джинсы. Обед тоже был за счет воздыхателей. Потом в принудительном порядке распустила их, собираясь сегодня снова тренироваться в лесу. Парни, всего пятеро, имена которых Карин, конечно же, знала, были расстроены, но не смели перечить. Обожаю кольцо. Результаты в стрельбе были чуть лучше, но все еще неутешительны. С магией по-прежнему глухо. Мне не хватало эмоциональной составляющей, с этим могла возникнуть проблема. Одна огромнейшая проблема. С возрастом я научилась настолько подавлять эмоции, что, как итог, даже при появлении они были слабы. Заснуть при панике, да, или накапливались постепенно и слишком медленно, чтобы однажды выплеснуться единой волной. Ждать такую придется слишком долго, так что вся надежда оставалась на ключи. Я вздохнула, смотря на подрагивающие руки, держащие лук. Устала, перетренировалась, но завтра буду необычайно бодра, не ощущая боли в мышцах от микроразрывов в их ткани. Магия не только дарила чудесный метаболизм, но и делала тело крепче и выносливее. И, раз я сегодня не страдаю от боли в мышцах, а также обладаю отменным аппетитом, быть может, магия все-таки во мне есть. Я боялась, что хватаюсь за призрака, но проснуться в мире магии и не иметь ее, как-то не слишком радостно. 10 июля я села в поезд до Харгиона, рассчитывая прибыть в поместье 14-го. Если возьму обычную повозку, а я определенно не возьму монокат, как раз уложусь в срок. С собой были деньги, кое-какой перекус, сменная одежда и нож. Лук и стрелы благоразумно оставила дома. Лишний и не особо полезный груз, все равно в пути не выдастся возможности потренироваться. Опасаясь проблем, которые могли выпасть на мою с Карин симпатичную мордашку и нижние 90, разболталась с магом преклонных лет, Лукасом. На ладони у него, именно на ладони, а не ее тыльной стороне, алела метка пегасов. Лукас был рад компании, к тому же ему нужно было выйти на конечной остановке, который как раз был Харгион. Седой, с короткой, немного взъерошенной стрижкой, аккуратной бородкой, колышком и чуть завитыми усами, очаровательной белоснежной улыбкой и пристальными голубыми глазами, одетый с иголочки в деловой костюм, он вызывал безотчетную симпатию. Настолько сильную, что я даже поделилась с ним приготовленными с утра бутербродами, это говорило о многом. Но не было чарами, я была уверена. Лукас просто располагал к себе. Мы говорили о Фризии, о любимых кафешках, он рассказал мне немного о любимой жене, детях, внуках. Не то чтобы чужая семья меня так уж интересовала, Но у Лукаса был приятный голос и хорошо поставленная речь, вот уж что радовало неимоверно. Некоторые профессии навсегда разрушают для вас обыденности каня и мычания на каждом третьем слове, так что слушать его было одно удовольствие. Когда он достал из саквояжа кроссворд, я пересела на сиденье рядом. Меня поглотило чувство ностальгии, и я точно знала, что нечто подобное было в моей жизни. Жизнь Карин я помнила идеально, и в ней такие моменты отсутствовали. Она даже не видела дедушку ни разу. В вагоне вообще было не очень много людей, но даже так сидевшие неподалеку молодые парни не тревожили нас. Я верно выбрала Лукаса в попутчики. Вокруг него была удивительная аура силы. Не удивлюсь, если он волшебник С-класса или близок к этому. Даже обычные люди могли ощущать эту величественную силу, а я так вообще чувствовала себя в полной безопасности. Закончив разгадывать кроссворд, мы немного поиграли в города, Карин прекрасно знала географию, а потом пили чай с булочками, которые приготовила жена Лукаса. Все честно, я поделилась с ним своим обедом, он со мной, своим. Это заставило меня проникнуться к мужчине еще большей симпатией. По всему выходило, что покушать я любила, а когда со мной делили трапезу приятные мне люди, и вовсе обожала. До конечной остановки ехать было всего 8 часов, это потом предстоял длинный путь, но мне совершенно не хотелось расставаться с Лукасом. Он был приятным собеседником, раз, он был сильным волшебником, из-за чего я могла чувствовать себя в абсолютной безопасности рядом с ним, два, у меня не было сильной уверенности, что, случись что, смогу себя защитить, но все-таки расстаться пришлось. Лукас и так был столь любезен и мил, что подождал и проводил меня на следующий поезд, который должен был доставить меня через Магнолию в Розу, чье название я намеревалась забыть, как только покину городок. Мне была приятна забота, а Лукас, сажая меня в поезд, подмигнул и сказал, что хотел бы увидеть меня в рядах пегасов. На мое удивление он заметил, что во мне ощущается магия. Поезд издал гудок, оповещающий о начале движения, а кондуктор затащил меня в тамбур, чтобы поднять лестницу и закрыть дверь, так что на этой ноте мы с Лукасом и попрощались. Но его слова обрадовали и воодушевили. То, что я не чувствую в себе магию, не значит, что ее нет. По крайней мере, словам Лукаса я доверяла. Он же не мог просто разыграть меня, верно? Впрочем, я знала его всего 8 часов. Я не считала странной принадлежность обоих волшебников, с которыми общалась, к одной гильдии. В конце концов, Фризия была городом пегасов. Через 2 дня, уже в Розе, я переночевала на постоялом дворе, позавтракала и отправилась дальше. Добралась до конюшен на краю малюсенького городка по памяти Карин, а там как раз успела запрыгнуть в почти наполненную повозку, едущую в соседнюю деревеньку. Мне предстояло сойти на половине пути, чтобы через небольшой холм выйти к поместью. Теперь я понимала, почему путешествие в повозке так здорово растягивается во времени. Ее нещадно трясло даже на относительно ровной дороге. Не почитать, не расслабиться. Еще и останавливались довольно часто, чтобы размять ноги и дать лошадям передохнуть. Я мечтала поскорее добраться до нужного места и продолжить путь на своих двоих. Тут еще и деревенский парень с клеткой, в которой было несколько цыплят, щедро отсыпал неловкие комплименты. Увы, он сидел прямо напротив, и я не представляла, куда от него деться, а наши попутчики, две пожилые дамы и 3 старика, лишь с понимающими улыбками смотрели на нас, подбадривая. Очень мило. Я кривила губы в вежливой улыбке и старательно делала вид, что читаю газету. Пожалела денег на личную карету, которая доставила бы меня прямо к воротам особняка. Теперь расплачиваюсь за жадность. Примечание к части. Все идет хорошо да гладко. А потом вступление в гильдию и все пойдет по хардкору. Мухахахаха, злодейский смех автора, который желает страданий персонажу. Автору на вдохновение, Карин на валерьянку. Плюс 79 277 579 027 киви, кошелек Сбербанк. 4. Звездный возничий. Момент, когда повозка остановилась и я с нее спрыгнула, прощаясь с вынужденными попутчиками, стал долгожданным и счастливым. Наконец-то отвязалась от навязчивого внимания паренька. Он душка, но казался таким ребенком, что даже обижать его резкими словами было жаль. В очередной раз мягкосердечность взяла верх над тягой к комфорту, потому я терпела всю дорогу. Хотя чего уж там, что угодно могло взять верх над моей тягой к комфорту, будь то врожденная доброта и жалостливость или скупость и жадность. Мне определенно не хватало жесткости и жестокости, Карин, Шиагарата ради, мне и ее магии очень не хватало. В любом случае, идти на своих двоих понравилось больше. Тяжеловато дался подъем на поросший невысокой сочной травой холм, но дальше казалось, будто земля сама несет меня к видневшемуся недалеко поместью. Я прятала волосы от яркого солнца под наскоро купленной в розе кепкой, надеясь не загореть. Мне нравилась бледность Карин, не хотелось бы с ней расставаться. И немного опасалась солнечных ожогов, раз уж на то пошло. До поместья оставалось метров 200 или 300, когда я увидела шедшую навстречу зеленоволосую женщину, и тут же насторожилась. Это ведь не какая-нибудь родственница, верно? Мало ли, у кого еще может быть тот же цвет волос, вот у принцессы Хисуи, к примеру, и то. И я видела еще несколько людей с похожими оттенками, пока добиралась до поместья Лилы, не может же у Карин быть так много родственников, верно? Успокоив себя этим, я продолжила идти в прежнем темпе. Мы почти поравнялись с незнакомкой, обладательницей пышной груди и черных глаз, когда за ее спиной буквально из воздуха появился тощий высокий мужчина с ножом. Сердце застучало в груди от прилива адреналина, как только я увидела оружие. Про безумное выражение лица и вовсе умолчу, оно не внушало надежды на благополучный исход. Мужчина явно собирался убить эту женщину, а я оказывалась единственной свидетельницей, которую он тоже мог попытаться убрать. Словом, это не была помощь женщине, это была помощь себе самой. Перехватив его запястье, отводя удар в сторону, я нанесла собственный. Мой нож вошел ему куда-то в район печени, заставив удивленно вытаращить глаза и распахнуть рот. Он не понимал, что произошло, я же упорно держала державшую нож руку и надеялась, что одного удара хватит. Меня не трясло от страха только благодаря адреналину. И именно в этот момент я почувствовала обжигающее тепло внутри меня, магию. «Позовите стражу или еще кого-нибудь», в приказном тоне сказала женщине позади. Я бросилась между ней и мужчиной, сама не сообразив до конца, что делаю, и способность мыслить возвращалась с трудом, но Карин точно видела, что у ворот в поместье Харфилиев была стража. Джуда доверял магии жены, но считал живых охранников не лишними. «Залдя, что происходит?» — в шоке спросила женщина, чуть отойдя, смотря на нас широко распахнутыми глазами. Похоже, она знала того, кто хотел всадить ей нож в спину. Как иронично, «Залдя», как она назвала мужчину, не выпускал нож из руки, вместо этого он, безумно ухмыльнувшись, толкнул меня. С чавканьем лезвие вышло из тела. «Я тоже так и не отпустила оружие. Из-за тебя госпожа Лейла умирает», — рыкнул Залдя утробным голосом, полным ненависти. Я не имела понятия, что происходит, но знакомое имя резануло слух. Залдя снова предпринял попытку кинуться на женщину, а та не могла двинуться с места, видимо, слишком пораженная происходящим. Я негодующе цокнула. Что с ней не так? Настолько тяжело сбегать за стражей, когда тебе приказывают. Хотя бы просто побежать, когда на тебя несется неадекватный человек с ножом. А Залдя, судя по всему, сумасшедший, ему даже глубокая рана не мешала. А рана, уверяю, была глубока. Лезвие почти 10 сантиметров, а ударила я так, что половина его исчезла в теле. От толчка Залдя упал в дорожную пыль. Как неосмотрительно с его стороны забывать обо мне. Я наступила на державшую нож руку, и он закричал, наконец выпуская лезвие и отдергивая руку. Оттолкнула ногой нож в сторону и отошла чуть подальше, настороженно наблюдая за его действиями. Несостоявшаяся жертва спряталась за моей спиной, опасливо выглядывая из-за плеча. Я лишь передернула плечами, не отрывая взгляда от Залдя. Что он сделает дальше? Мужчина смотрел с ненавистью на нас обеих, зажав кровоточащую рану на боку. Ага, соизволил таки заметить неучтенное отверстие. Я почувствовала магию в нем. Явно собирался применить заклинание, и это напугало меня. Я могла защититься от физического нападения, но от магического, ударив голенью по лбу мужчины, заставила его откинуться на спину. Ощущенная магия развеялась, как и сознание Залдя. Он не был мертв, просто я отправила его в нокаут. В свободной руке блестело что-то золотом. Артефакт, опустившись на колени прямо в пыль, трясущимися пальцами достала предмет. Ключ. Зодиакальный, судя по знаку, Козерога. Премия за то, что я такая отзывчивая самаритянка. Кривая усмешка появилась на губах, пока я раз за разом пыталась убрать ключ в карман брюк. С четвертой попытки это удалось.